Сборы набирают обороты. Вовка неторопливо собирался в школу, напевая песню группы «Летящие». «Отправляясь в дальние полеты, сборы набирают обороты». На таких оборотах, как у тебя, в школу и к вечеру не попадешь, заметила мама. Поживей, пошевеливайся. Вовка запел энергичнее. Ждут меня лихие повороты, сборы набирают обороты. Прибежала из кухни бабушка. Ты на часы смотри, а не песни пой, уже 8. Бабушка для пущей убедительности постучала по кастрюле поварешкой. Дон-дон-дон. Слышишь, куранты бьют. На бой курантов выглянул в коридор дедушка. И как заправская кукушка из часов прокуковал 8 раз. Ку-ку, ку-ку. А мама схватилась за голову. Нельзя же так поздно в школу приходить. Лучше поздно, чем никогда, прокричал Вовка любимую пословицу и выскочил, наконец, из дома. Примчался Вовка в школу и тут же наткнулся на зауча Михаила Яковлевича. «Где сменная обувь?» — грозно сверкнул глазами Михаил Яковлевич. «Дома забыл», — промямлил Вовка. «Давай дневник». И завуч написал замечание. «Нет сменной обуви». Немного подумал и добавил. Явился в школу, крайне взмыленный и взлохмаченный. Потом взглянул на часы и еще записал. Опоздал на занятия. И только после этого отпустил Вовку. Вовка скорей в класс, а там контрольная уже заканчивается. «Почему опоздал?» Алевтина Васильевна спросила так строго, будто и не знала, что поздно, лучше, чем никогда. И, не дожидаясь ответа, тоже написала замечание. Пропустил контрольную работу. В общем, совсем унылый вид стал у дневника, как, впрочем, и у его хозяина. И это за каких-то 10 минут. На следующий день Вовка вскочил ни свет ни заря. И как начал носиться по квартире, то в ванную забежит, то на кухню, то в комнату. Мигом собрался в школу. Бабушка и не вспомнила про свои куранты, а дедушка-кукушка вообще еще не проснулся. «Вот это сборы, вот это обороты!» — похвалила Вовку мама. «Только куда ты в такую рань? Подожди часок!» «Кто придет порою ранний, не получит замечаний!» Сходу сочинил пословицу Вовка и, схватив сменку, выскочил на улицу. Подбежал Вовка к школе, а двери-то закрыты. И никого, даже охранника не видно. Только воробьи да синицы весело прыгают по школьному двору. Действительно, оказалось слишком рано. «Ничего, подожду», — сказал себе Вовка. Перед занятиями очень полезна спортивная ходьба. Он походил вокруг школы спортивным шагом, потом обычным, затем сел на лавочку и придумал вот такое стихотворение. «Больше проверять не стану, лучше поздно или рано. День начнется хорошо, если вовремя пришел». Вовка записал стихи в блокнот, посмотрел на часы и бегом в школу! Чуть не опоздал!